Глава восьмая. Я Эмма, заикаясь, произнесла я, судорожно сглатывая комок в горле. Прибыла в общину отрабатывать учебу в академии, как все маги-бытовики, согласно контракту и требованиям королевства. Я не... Довольно. Перебил меня старейшина Торг, подняв руку. Надеюсь, ты не нарушила закон королевства и не беглая преступница? Я, вытаращив глаза, отрицательно помотала головой, не доверяя собственному голосу. «Отлично», — кивнул он с явным облегчением. «Остальные причины того, почему ты скрывала свою силу и сбежала на границу, мне не важны. У каждого свои секреты, свои причины искать уединение в таких далеких местах». Гром стоял рядом, молча слушая разговор, но по его лицу было видно, что он полностью поддерживает слова старейшины. «Давно к нам не отправляли таких сильных магов», — продолжил Торг, и в его голосе прозвучала нота печали. «Почитай, лет 20 уже. Лучшие остаются при дворе или в богатых домах. А к нам присылают слабых, неумелых, тех, кто едва закончил академию». Он тяжело вздохнул, оглядывая кухню, где еще витал запах магической каши. «Орки силу свою теряют», — признался он с горечью. Малыши стали рождаться слабыми, не то что раньше. Охота стала труднее, враги смелее. Нам нужна настоящая боевая пища, приготовленная с истинным мастерством, а не жидкая похлебка от испуганных девчонок, которые только и думают о том, как бы сбежать. Я сидела, не решаясь даже дышать, пока старейшина продолжал свою речь. Так что если ты попала в беду, мы тебя не выдадим и тайну твою сохраним. Твердо произнес он, глядя мне прямо в глаза. «Уж кто-кто, а орки многое видят и знают, но хранят молчание. У нас на границе каждый имеет право на новое начало». Гром одобрительно кивнул, подтверждая слова старейшины. «Только ты уж отработай этот год честно», — добавил Торг. «А понравится у нас, будем рады, если останешься. Хороших кухарок здесь ценят больше, чем золото». Я почувствовала, как с плеч словно свалился огромный камень. Они не собирались меня разоблачать или наказывать. Наоборот, предлагали защиту и понимание. «И да», — улыбнулся старейшина, и эта улыбка сделала его грозное лицо почти добродушным. «Без опасения ходи по общине. Отныне ты своя. Каждый орк в Сарготе будет знать, что ты под защитой совета старейшин». «Спасибо. Я не знаю, что сказать», — хрипло прошептала я, ошеломленная, пытаясь осознать произошедшее. От облегчения к горлу подкатил комок, а глаза предательски увлажнились. Первый раз с момента появления в этом мире я почувствовала что-то похожее на безопасность. «А ничего и не говори», — благодушно рыкнул Гром. «Дела важнее слов. Продолжай готовить так же хорошо, и все будут довольны». Торг задумчиво посмотрел на меня, а затем направился к двери. «Пойдем», — предложил старейшина. «Ты, кажется, общину нашу хотела посмотреть. Самое время для прогулки. А заодно покажу тебе, ради чего мы здесь живем и сражаемся». Я поднялась с табурета, все еще чувствуя легкое головокружение от неожиданного поворота событий, и последовала за ним. За пределами кухни община Саргота предстала передо мной во всей красе. То, что я видела вчера мельком, теперь открылось в деталях. Поселение было гораздо больше, чем казалось на первый взгляд. Каменные и деревянные строения располагались аккуратными рядами, соединенные широкими дорожками из утрамбованной земли. Между домами зеленели небольшие садики, где росли неизвестные мне растения с толстыми мясистыми листьями. «Лечебные травы», — пояснил Торг, заметив направление моего взгляда. «Растут только в горном климате. Очень помогают при ранениях». Возле одного из домов я увидела группу маленьких орчат, игравших в салки. Они были намного меньше взрослых орков, но уже обладали характерными чертами — зеленоватой кожей, небольшими клыками и мускулистым телосложением. Один орчонок, не больше человеческого пятилетки, гонялся за остальными с таким азартом, что его рычание эхом отдавалось от стен домов. «Наше будущее», — с гордостью сказал Торг. «Правда, рождается их все меньше, и сил у них не то, что у нас было в детстве». Орчата заметили нас и замерли, с любопытством разглядывая меня. Один из них, самый маленький, с огромными желтыми глазами, осмелел и подбежал ближе. «А ты новая кухарка?» — пропищал он тонким голоском, совсем не подходящим к его грозному виду. «Да», — улыбнулась я, приседая на корточке. Меня зовут Эмма. А я Клык, гордо объявил Арчонок. А ты правда умеешь варить волшебную еду? Мама говорила, что волшебная еда делает сильным. Умею, подтвердила я. А ты уже большой и сильный. Клык радостно заулыбался, показав крохотные клыки, и убежал к друзьям, видимо, хвастаться знакомством с новой кухаркой. А мы продолжили прогулку. Возле других домов орчихи занимались домашними делами. Сушили белье, чинили одежду, готовили что-то в больших котлах на открытом огне. Они поднимали головы при нашем приближении. Одни кивали в знак приветствия, другие смотрели с откровенным любопытством. «Не обращай внимания», — заметил Торг. «Они просто не привыкли, что кухарки задерживаются надолго. Последние три сбежали в первые месяцы». Мы дошли до центральной площади, где стоял большой каменный дом с широкими окнами и массивными дубовыми дверями. «Дом совета», — пояснил Торг. «Здесь мы собираемся для обсуждения важных вопросов, а за ним наша гордость». Он провел меня за здание, и я увидела еще одну, но широкую тренировочную площадку. Несколько орков в легких доспехах отрабатывали боевые приемы с деревянными мечами. Их движения были быстрыми и точными, а каждый удар смертоносным. Земля под ногами была истоптана до твердости камня и покрыта старыми пятнами, свидетельствами бесчисленных тренировок. «Каждый орк в Сарготе — воин», — с гордостью сказал Торг. «Мужчины, женщины, даже подростки. Мы охраняем самый опасный участок границы». Как будто в подтверждении его слов с дальней стороны площадки донесся протяжный звук рога, низкий гудящий звук, который заставил меня поежиться. «Сигнал о возвращении», — пояснил Торг. «Наши воины возвращаются с патруля». И мы, конечно же, тотчас направились к главным воротам общины, где уже собиралась толпа орков. Ворота, массивные дубовые створки, усиленные железными полосами, медленно распахнулись. И то, что я увидела, заставило меня ахнуть. Группа орков-воинов входила в общину, но это были совсем не те орки, что утром пили мою похлебку. Их доспехи были порваны, лица и руки покрыты ранами и ссадинами. Кровь, как собственная, так и чья-то другая, черная и вязкая, покрывала их оружие и одежду. Но, несмотря на потрепанный вид, все они выглядели довольными. В их походке чувствовалась усталость, но и гордость победителей. Победителей, которые волокли за собой то, что трудно было назвать животными. Я невольно отступила на шаг, увидев этих тварей. Первая была размером с крупную лошадь, но походила скорее на гигантского паука с телом рептилии. 8 мускулистых лап заканчивались когтями длиной с мой палец, а изо рта торчали клыки, которые могли проткнуть доспех насквозь. Темно-фиолетовая чешуя покрывала все тело, а из множественных ран сочилась та самая черная жидкость, которую я видела на оружии орков. Вторая тварь была еще более отвратительной. Нечто среднее между гигантским червем и многоножкой. Ее тело было покрыто костяными наростами и имело по паре лап с разнокалиберными когтями. Голова, если это можно было назвать головой, представляла собой круглую пасть, усеянную рядами острых зубов. Третья тварь была тоже довольно крупной. Нечто волкообразное, но размером с медведя, с 6 лапами и 2 хвостами, заканчивающимися костяными булавами. Ее шерсть была матово-черной, но в некоторых местах светилась болезненным зеленоватым светом. Даже мертвая, она источала зловоние, от которого хотелось зажать нос. «Теневые твари из дикого леса», — мрачно пояснил Торг, видя мое потрясение. «Они все чаще нападают на границы. Раньше такие стаи собирались только раз в год, в самые темные ночи. Теперь каждую неделю». Воины приближались, и я узнала среди них тех, кто утром пил мою похлебку. Тот, что мурлыкал от удовольствия, теперь шел с повязкой на левой руке, но улыбался во весь рот. Другой, который подпрыгивал от избытка энергии, нес над головой, как трофей, отрубленную голову одной из тварей. «Эмма!» — крикнул он, увидев меня в толпе. «Твоя похлебка дала нам такую силу, что мы смогли одолеть целую стаю». «Да», — подхватил другой воин. «Обычно против такого количества тварей нам нужно было бы вдвое больше бойцов, а сегодня справились малыми силами». Другие воины подтвердили его слова одобрительными рыками. Они смотрели на меня с таким уважением, словно я была не кухаркой, а полководцем, ведущим их к победе. «Без твоей магической пищи», — сказал один из старых воинов, подходя ближе, «мы бы потеряли сегодня добрую половину отряда. А так только легкие ранения. Теперь ты понимаешь, тихо проговорил старейшина, почему мы так ценим искусство боевой кухни. После их вылазки ночью будет потише, сказал Гром, глядя на мертвых тварей. По крайней мере, несколько дней. Эти твари охотятся стаями, а мы уничтожили целую семейную группу. А я стояла посреди толпы орков, все еще пораженная увиденным. Эти ужасные твари, кровь, раны. Ко мне постепенно приходило осознание того, насколько страшно и опасно здесь, на границе, и какую невероятно важную работу выполняют орки, защищая королевство от подобных кошмаров.